Все, кроме Дайера, глядят на растянувшегося на столе человека. «А теперь он умер?» — спрашивает миссис Федерстон. Позже, перенеся Форрейтера на лежанку из соломы в углу комнаты, они едят из прокопченного до черноты котелка монаха. Что-то вроде каши с добавленным для запаха свиным жиром. Пьют козье молоко из общей миски. Старый монах в залатанной и полинялой рясе бенедиктианца и тяжелым деревянным распятием на шее наблюдает за ними с неизменной спокойной улыбкой. С ним живет мальчик, толстый лет 14 или 15, с откровенным лицом идиота. Полиглот Абу пытается втянуть их в разговор. Когда языки не помогают, он переходит к жестам и рисует на ладони географические карты. Монах дружелюбно кивает, бормочет дюжину слов на каком-то неизвестном наречии, потом указывает на мальчика и, усмехаясь, произносит «Понко». «Понко? Понко». Мальчик пускает слюни, болтает языком и, тоже тыча себе в грудь, подтверждает «Понко, понко». Мистер Федерстон отрыгивает, а его жена спрашивает, неужели здесь нет кроватей? Абу кладет свою голову на ладони, так дети изображают спящего. Монах что-то говорит «Понко», тот выходит. Путешественники тоскливо глядят на горящие в очаге шишки. Время от времени снежные хлопья залетают в трубу и шипят на тлеющих углях. Джеймс Дайер, дотронувшись до головы, обращается к миссис Федерстон. «Не найдется ли у вас зеркало, мадам?» Зеркало находится, но не у миссис Федерстон, а у мсье Абу. Дорожное зеркальце в футляре из змеиной кожи. Дайер вынимает из зеленого саквояжа подсвечник, к которому приделана изогнутая серебряная пластина, тщательно отполированная. В подсвечнике небольшой огарок, который он зажигает от ламп монаха. Порывшись, еще извлекает иголку с ниткой. Продев нитку в иголку, говорит. «Я буду вам весьма обязан, мсье, если вы подержите подсвечник так, чтобы свет отражался от этой пластины, а также от зеркала, дабы я видел, что делаю». «А что вы собираетесь делать?» — спрашивает миссис Федерстон. Дайер смотрит на нее. «Это, мадам, по-моему, очевидно». И он начинает зашивать себе голову, соединяя разорванные края раны с такой быстротой и невозмутимостью, словно, как позже пастор напишет в письме к леди Хэллом, зашивает лишь отражение в зеркале. Все, за исключением старого монаха, наблюдающего за Дайером, с таким видом, будто он давно ожидал от него подобного фокуса, потрясены. «Браво!» — восклицает месье Абу. «Удивительно!» — говорит пастор. «Пожалуй, — признается мистер Федерстон, — я бы не смог перенести это с такой легкостью». Дайер не обращает на них внимания. Возвращается Понко. Монах встает со своего табурета, берет скрюченными пальцами одну из ламп и ведет путешественников в их комнаты, бывшие кельи братьев. Пастор остается сидеть с Понко и Форрейтером. Вскоре монах возвращается, шаркая подходит к своему табурету, садится. Он сух, как старое дерево. Пастор ему улыбается, и они кивают друг другу. Потом, сложив на столе руки, пастор кладет на них голову и засыпает. Последнее, что видится ему в полусне, это как Джеймс Дайер протыкает изогнутой иголкой собственную плоть. Собственную плоть. Удивительно. Когда наутро они вновь собираются вместе, не особенно хорошо выспавшиеся на холодных и убогих соломенных постелях, встает вопрос о том, как быть дальше. Джеймс Дайер настаивает на продолжение пути. К черту метель! Неужели они боятся снега? «А вы видели, каков этот снег, сударь?» — спрашивает пастырь. «Вы, наверное, собираетесь проторчать здесь неделю или месяц?» — не унимается Дайер. Уж лучше сидеть здесь, — замечает Федерстон.